Глава 26. В Лютецию моя карета въехала, когда солнце только-только вошло в зенит, но, несмотря на то, что было уже лето, на улице было довольно прохладно, поэтому, выйдя из кареты, я немного поежился и сразу же себя отчитал за это. Для того, кто проводил свои операции на северном континенте Нонсарисе, где даже летом температура не поднималась выше отметки в минус 30, подобное было просто недопустимо. Видимо, нужно еще больше закалять свое тело, подумал я, делая в памяти очередную зарубку. «Господин, что дальше?» От размышлений меня отвлек голос дворецкого. «Отдохни в гостинице, и можешь возвращаться обратно», ответила Фредерику. «Дальше я сам. Плюс поместье без тебя уже находится продолжительный срок», добавил я, и мой собеседник заметно помрачнел. «Как скажете». Он склонил голову. «Ваши вещи уже в номере. О фангах и птице я тоже уже позаботился», ответил он. «Молодец», похвалила слугу. «Не переживай насчет меня. Я обязательно вернусь», — произнес я, и управляющий поместьем Кастельмаров тяжело вздохнул. «Дай бог», — ответил он. «Жду вашего скорейшего возвращения домой», — произнес он и, хлестнув поводьями, привел в движение карету. Я проследил за ней взглядом, и когда она скрылась, осмотрелся по сторонам. Сейчас мой путь лежал в военный комиссариат, рядом с которым я и находился. Он располагался в величественной крепости, белоснежные шпили которой уходили высоко ввысь. «Крепость слоновой кости», — буркнула себе под нос название этого массивного строения, которое представляло из себя сложный фортификационный объект, который за все время его существования так и не смогли взять штурмом. Хотя пытались, и не один раз. Именно здесь был объявлен сбор всех офицеров королевства. Что ж, пора. Как бы мне ни хотелось во всем этом участвовать, выбора у меня особого не было. Поэтому я двинулся в сторону больших арочных ворот, рядом с которыми уже стояли несколько благородных и солдат Галларии. «Неужели придется стоять в очереди?» — подумал я, но мои опасения не подтвердились. Когда я подошел к солдатам в мундирах Галларии, оба аристократа, которые, видимо, как и я, прибыли на точку сбора, уже отправились дальше. «Господин, ваши бумаги?» — стоило мне поравняться с военными, произнес один из них. Судя по его мундиру, он, как и я, был офицером, так как его одеяния отличались от тех, что были рядом с ним, у которых облачение было гораздо скромнее. «Надо было хоть немного ознакомиться с табелем о рангах», — подумал я, понимая, какую оплошность совершил. «Ладно, еще успею наверстать упущенное, благо время есть. Плюс у меня была хорошая память, поэтому запомнить все звания и их знаки отличия будет не так сложно». Я достал из магической сумки тубус и протянул его военному. Открыв его, он несколько минут его изучал, а потом поднял на меня удивленные глаза. «Вы виконт Люк Кастельмар?» — удивленно спросил он. «Вернее, лейтенант Кастельмар, верно?» — исправился он, обратившись ко мне не по титулу, а военному званию. «Да, все верно», — ответил я, не особо понимая, почему он так удивлен. «Этого человека я видел впервые в жизни, и, по идее, он тоже не должен был меня знать. Могу я узнать, почему вы так удивлены?» — решил я сразу прояснить этот момент. «Прошу прощения, если вас обидел, лейтенант. Просто о вас ходит очень много всяких легенд», — ответил мой собеседник, и я нахмурился. «Например?» — спросил я. «Что вы в одиночку одолели самого неспящего губернатора, что вы знаете язык иных лучше любого переводчика, и что все иные считают вас своим другом, и еще много всего другого», — ответил военный, и я тяжело вздохнул. «Вот тебе и вся конфиденциальность. Интересно, откуда всем теперь известно о том, что творилось в проклятых землях, если миссия должна была быть секретной? Может, и об оружии массового магического поражения теперь всем тоже известно? Бардак». «Ясно», — ответила своему собеседнику. «Так что с документами, все в порядке?» — спросил я. «Да, конечно». В мои руки вернулся тубус. «Проходите». Военный кивнул в сторону ворот, которые были слегка приоткрыты. Хотя этого слегка хватило бы, чтобы через образовавшуюся щель разом проехало несколько обозов. Настолько эти ворота были огромными. «Спасибо», — ответил я, и, больше не говоря ни слова, двинулся в сторону врат. Я успел сделать несколько шагов, когда меня окликнули. «Лейтенант Кастельмар!» Я обернулся. «Хоть что-то из этого правда?» — спросил меня офицер Галларии. «Кто знает!» — усмехнулся я и продолжил свой путь. Пройдя сквозь ворота, я сразу же попал в полковую канцелярию, которая была развернута прямо во внутреннем дворе крепости. «Так, и куда мне дальше?» — подумал я, так как в письме говорилось только о том, что я должен к назначенному сроку прибыть сюда, а дальше ничего. Для меня это было первый раз, поэтому я не знал последующую процедуру. «Постойте!» Я привлек внимание одного из офицеров, коих тут было не так много, по сравнению с рядовыми солдатами, которые сновали туда-сюда, словно пчелы. «Чем могу помочь?» — незнакомец смерил меня оценивающим взглядом. «Лейтенант Люк Кастельмор», — представился я. «Майор Тьерри де Фаллен», — представился мужчина в ответ. «Вам нужна помощь?» «Да, я был призван на войну, но я понятия не имею, что делать дальше», — честно признался я. И мой собеседник усмехнулся. «Слишком уверенно вы выглядите для того, кому первый раз придется воевать», — ответил он, с интересом изучая меня. «Глаз-алмаз. Я правда не особо боялся того, что мне предстоит, и, видимо, этим сильно отличался от тех, кто прибыл сюда в первый раз». «Я не знаю, что вам на это ответить», — спокойно произнес я и пожал плечами. «Могу я узнать ваше имя?» — вдруг спросил мой собеседник. «Лейтенант Люк Кастельмор», — ответил я Тьерри. Он еще раз смерил меня изучающим взглядом, и на его лице появилась заинтересованная улыбка. «Значит, вот вы как выглядите», — произнес он и провел рукой по своим пышным усам. «Видимо, и до него дошли слухи», — подумал я, и тяжело вздохнул. «Так вы поможете мне?» — спросил я де Фаллен, ибо изначально я обращался к нему за помощью, а не с целью вести светскую беседу. «Разумеется», — усмехнулся мой собеседник. «Скажу даже больше. Вы нашли того человека, кто вам нужен», — довольным голосом произнес Тьерри, чем немного удивил меня. «Нашел?» — спросил я. «Ага. Вы, лейтенант Кастельмор, прикомандированы к моему подразделению», — произнес майор и снова провел рукой по своим пышным усам. «А вот это уже интересно. И что у вас за подразделение?» — поинтересовался я, заодно использовав магический взор. «Ничего себе! Вот это сила!» Признаться честно, я был изрядно удивлен, когда понял, что передо мной находится маг, причем очень сильный. Да, до Винсента Рошфора, его отца или высокопреосвященства, он не дотягивал, но даже если сравнивать с Жозе Жумельяком, то де Фаллен находился совершенно на другом уровне. И опять же, я понятия не имел, что у него за магический дар, который имел оранжевый цвет, что говорило о том, что он был уникальным. На мой вопрос майор снова усмехнулся. «Было бы интересно услышать ваше предположение, лейтенант», ответил мой собеседник, продолжая с интересом сверлить меня своим взглядом. «Прошу прощения, майор, но я приехал сюда не для того, чтобы играть в подобные игры», прямо ответил я, ибо считал это пустой тратой времени. «Если...» «Диверсионный», произнес Тьерри. «Вы, лейтенант, прикомандированы к моему диверсионному подразделению», пояснил де Фаллен. «Отряд «Ночные хищники» к вашим услугам», добавил майор, слова которого не сильно удивили меня. Кардинал, как, впрочем, и корона, знали о моих способностях, поэтому я предполагал, что меня засунут либо в разведку, либо в диверсионный отряд, так как мои навыки идеально подходили для этого. «И снова вы не удивились, лейтенант», — усмехнулся Тьерри. «Не удивился, так как знаю, на что способен», — спокойно ответил я. «Вы сказали, что у вас отряд, но не сказали, сколько человек», — задал я интересующий меня вопрос. «Дюжина», — ответил мой собеседник. «Для диверсии самое то. Меньше людей могло не хватить, больше нашлись бы те, что были лишними». «Сколько из них обладатели магических даров?» — прямо спросил я. «Все», — улыбнулся мой собеседник. А вот этот ответ меня немного удивил. Все же 12 магов, причем, как я понял, офицеров и в один отряд. «Обрадую вас еще», — произнес мой собеседник, и на его губах появилась довольная улыбка. «Часть отряда вы хорошо знаете», — добавил он, с интересом наблюдая за тем, как я отреагирую. «Де Аламик?» — спросил я. И де Фаллен кивнул. «Жумельяк?» И вновь мое предположение нашло утвердительный ответ. «Я так полагаю, де Журиньи». «Бинго!» — усмехнулся капитан. «Все три попадания в точку. Я так понимаю, вы все хорошо знакомы?» — спросил Тьерри, и я утвердительно кивнул. «Замечательно!» — ответил он. «Но я немного удивился тому, что нами командует именно он, а не кардинальский сын, который, вероятно, ходатайствовал насчет того, чтобы наш квартет попал в один отряд». «Кто-то из них уже здесь?» — спросил я. «К сожалению, да», — ответил майор. И, судя по выражению его лица, несложно было догадаться, кто именно. «Жуль?» — спросил я. «Ага, и его дружок-пересмешник», — ответил де Фаллен и тяжело вздохнул. «Могу я задать вам вопрос, лейтенант?» — спросил он, и я кивнул. «Вы пьете столько же, сколько и ваши друзья?» — спросил мой собеседник. И я усмехнулся в ответ. «Нет», — честно ответил я. «Хвала небесам!» — усмехнулся капитан. «Может, хоть вы сможете повлиять на своих друзей?» — добавил он и кивнул в сторону. «Лейтенант, следуйте за мной», — произнес де Фаллен и пошел в ведомом лишь ему направлении. Мне ничего другого не оставалось, как последовать за ним. И спустя минут 10 мы уже были на месте. «Ах-ха! Изольда!» Голос здоровяка Жуля я узнал сразу же. Он доносился из одного из шатров, в сторону которого мы шли. «Снова шлюхи, Адель!» — недовольным голосом произнес Тьерри и покачал головой. «Их пускают в крепость?» — немного удивился я. «К сожалению», — ответил мой собеседник. «У нее слишком большое влияние и связи не с кем-то, а с самим кардиналом, поэтому никто не в силах помешать жрицам любви проникать в крепость». Де Фален тяжело вздохнул. «Скажу даже больше. Ее публичный дом. Вернее, его походная версия отправится с нами на войну», произнес майор, будучи явно недовольным таким положением вещей. И, если честно, я его прекрасно понимал. А тем временем из шатра послышался громкий смех, а спустя пару секунд ткань, которая служила дверью, резко отъехала в сторону, и из шатра наружу выбежала довольно крупная девица. А вслед за ней лишь в одном из подним вынырнул и мой друг Жюль де Жорюньи собственной персоной. Он хотел было ринуться за проституткой, но, увидев сначала своего майора, а затем и меня, остановился, и на его лице появилась широкая улыбка. «Люк!» — прорычал он и направился в мою сторону. Поравнявшись со мной, он заключил мое тело в свои медвежьи объятия. «Как же я рад вас видеть!» — радостно произнес он. «Ха-ха-ха-ха!» Послышался еще один громкий смех, и из того же шатра, откуда выбежала шлюха и здоровяк, выбежала еще одна девица в довольно фривольном наряде и с бутылкой вина в руках. «Куда же вы, мадемуазель?» Вслед за ней вынырнул мой второй знакомый Анри. Он, как и его друг де Жорюньи, тоже собирался отправиться в погоню за красоткой, но, как и маг земли, остановился, когда увидел меня. «Дорогой Люк!» — радостно воскликнул он. «Какая встреча!» Он пошел в мою сторону, не обращая никакого внимания на майора де Фаллена. Мне даже как-то стало неудобно перед ним, хотя он сам допустил подобное у себя в отряде, поэтому с меня взятки гладки. Подойдя ко мне, де Аламик тоже обнял меня. «Будете?» — он протянул початую бутылку с вином, с которой не расстался даже в момент проявления своих теплых чувств к моей скромной персоне. «Нет, благодарю», — отказался я. «Зато я буду», — усмехнулся Жюль и взял из рук друга бутылку. «Хм!» — я кивнул им обоим на Тьерри, и те, повернувшись, посмотрели на майора. «О, майор!» — чуть ли не хором произнесли они, как будто только что увидели его. Де Фален тяжело вздохнул и посмотрел на меня многозначительным взглядом, тем самым, мол, говоря, «Вот видите?» «Снова пьянствуете», — недовольным голосом произнес Тьерри. «Так на войну же скоро!» — подпитым голосом ответил ему Жюль. «Ладно, отдыхайте», — майор покачал головой и махнул на них рукой. Он прекрасно понимал, что назад они могут не вернуться, поэтому не стали с ним спорить. «Вы, если хотите, лейтенант, можете присоединиться к друзьям. В шатре у них тоже есть свободная койка. А вашими бумагами я займусь сам», — сказал Тьерри и, кивнув нам на прощание, удалился. Мы остались втроем. «А я только недавно узнал, что вы теперь на службе», — произнес Жюль и, сделав из бутылки де Аламика несколько глотков, вернул ее хозяину. «Как и я», — произнес Анри. «Вы по собственной воле или...» Он не стал договаривать, поэтому я ответил. «Нет, не по собственной», — сказал я правду. «Получается, хитрюга кардинал решил все за вас», — хмыкнул пересмешник. «Хотя я совершенно не удивлен. Я знал, что так будет», — добавил он и покачал головой. «Видимо, он настолько сильно хотел видеть вас, дорогой Люк, на войне, что даже протекция Жозе вас не спасла. А я уверен, что он приложил все силы для этого», — произнес пересмешник, смотря на меня сочувствующим взглядом. И, признаться честно, его словам я верил. Я был уверен, что Жумельяк хотел оградить меня от всего этого, но, видимо, не смог. «Зато мы снова вместе!» Своими огромными ручищами здоровяк Жюль обнял нас обоих с Анри, и на лице лекаря показались страдальческие нотки. «Жюль, вы снова не соизмеряете силы!» — недовольно буркнул он и посмотрел на меня, явно ища поддержки, которой не было. Да, де Жорюньи был силен, но сейчас, чтобы выдержать его медвежьи объятия и не получить травм, мне даже не приходилось насыщать свое тело магической энергией. Я тренировался каждый день, и вот результат. Я усмехнулся, наблюдая за Анри, который продолжал ворчать на здоровяка. Вот что значит не заниматься своим телом, да еще и так много пить. А тем временем Жюль нас отпустил. «Простите», — виновато произнес он. «Я просто обрадовался, что мы в одном отряде», — понуро добавил он. «И мы рады», — пересмешник хлопнул друга по спине. «Просто будь более сдержан в проявлении своей любви», — произнес де Аламик. «Кстати, о ней. Где наши шлюхи?» — недовольным голосом произнес он и осмотрелся по сторонам. «Это верно! Мы же им заплатили!» — буркнул здоровяк. «Хотя, черт с ними! «Приехал Люк, это надо отметить», — произнес он довольным голосом и сгреб меня в охапку. «И отказы не принимаются», — добавил он и повел меня в палатку. Что ж, перед войной и правда можно было и отдохнуть в компании своих друзей, ведь, как я говорил ранее, там может случиться все, что угодно. Интерлюдия. Тузула. Несколько дней до основных событий. Винсент Рошфор тяжело вздохнул и стянул с себя сначала камзол, а затем и рубаху. «Нужно раздеться полностью», — произнесла Марика и улыбнулась. Багровый палач смерил ее презрительным взглядом, но не стал спорить и в итоге остался в том, в чем мать родила. «Ложись туда», — девушка кивнула на большой и круглый камень, который каким-то непонятным образом оказался в подвале этого старого и ветхого здания, в котором воняло мочой, а по полу, совершенно ничего не опасаясь, бегали крысы. И в этот раз он не стал спорить. Старший сын семьи Рошфоров подошел к алтарю и, забравшись на него, лег. Холодный камень причинял ему неудобства, но Винсент и бровью не повел. Если ему удастся вернуть свою магию, это стоит всего того, что ему пришлось перенести. «Моя магия стоила вообще всего на свете». В этом он был уверен полностью. Поэтому, когда Марика склонилась над ним с чашкой, в которой ползали насекомые, которые напоминали что-то среднее между пиявками и миногами, багровый палач лишь усмехнулся. «Нужно, чтобы они были на твоем теле», — произнесла девушка, и бывший маг кивнул. Таинственная обладательница темного дара начала выкладывать на его тело существ из тарелки, и те, почувствовав живую плоть, сразу же впивались в его кожу. А затем сразу же пить его кровь, его драгоценную кровь аристократа, которая была одна из древнейших в королевстве. Когда все твари оказались на его теле, Винсент ощутил легкое головокружение, которое по прошествию нескольких минут начало усиливаться. Вскоре его дыхание участилось, а в глазах стало двоиться. Он попытался подняться, но руки Марики уперлись ему в грудь. «Терпи», — повелевающим тоном произнесла она, но даже если багровый палач и хотел бы ее ослушаться, то сделать это все равно бы не смог. Из-за обильных потерь крови он сильно ослаб и с трудом даже мог пошевелиться. «Черт, черт, черт! Зачем я доверился ей?» — повторял про себя багровый палач, пока мелкие монстры продолжали высасывать из него кровь. А все из-за магии, без которой он чувствовал себя словно калека. Без нее каждый день был в тягость, и не спасал ни дорогой алкоголь, ни лучшие шлюхи, ни наркотики. Ничего из перечисленного не делало его хоть чуточку счастливым. И эту пустоту было невозможно заполнить ничем. А потом он получил это странное письмо и познакомился с Марикой. Она клятвенно заверила его, что вернет ему магию, если он пообещает выполнить ее просьбу, когда магия к нему вернется. Багровый палач был в отчаянном положении, поэтому согласился и сейчас сильно жалел об этом. «Видимо, тут я и встречу свою смерть», — подумал Винсент и горько усмехнулся. Возможно, это даже к лучшему, ведь жить без своей магии он просто не мог. Потеряв ее, он потерял всякий смысл жизни, поэтому сейчас он даже был готов смириться со своей смертью. В любом случае, отец не оставит смерть сына, даже лишенного магии, без внимания, и обязательно найдет эту суку и убьет. Странно, но почему-то от этой мысли ему не стало лучше. Ну, запытают ее до смерти, а потом убьют. Ему-то что? Это не вернет ему жизнь. А тем временем багровому палачу стало настолько плохо, что он с трудом удерживал сознание, не позволяя ему затухнуть. «Я не могу умереть здесь!» Для человека его происхождение и силы — это все равно, что сдохнуть, сидя на нужнике. «Нет, здесь я точно не встречусь со своей смертью», — подумал Винсент, и, стиснув до боли кулаки и прокусив губу, он попытался подняться. «Нельзя! Лежи!» — голос послышался откуда-то сбоку, и руки Марики вновь уперлись ему в грудь, не давая подняться. «Ты!» — процедил он сквозь зубы. «Что ты?» Он схватился за ее запястье, и девушка ахнула. «Да лежи ты! Умрешь же, идиот!» В этот раз его новая знакомая не церемонилась. Резко вырвав свои руки из слабой хватки Рошфора, она толкнула его в грудь, и он снова рухнул на холодный камень алтаря. И в этот раз ему уже не удалось сохранить сознание. Он погрузился во тьму. Когда Винсент пришел в сознание и открыл глаза, первое, что он увидел, это обеспокоенное лицо Марики. Девушка, склонившись над ним, явно пыталась что-то ему сказать, но он не слышал ее слов. Двигались лишь губы, а слова не срывались с ее губ. В паря? Спустя несколько секунд ситуация немного изменилась. Рошфор стал слышать Марику, но ее голос доносился до него как будто бы из-под глубокой толщи воды. Хотя это мало волновало багрового палача в тот момент. Главное, он был жив, все остальное неважно. Хотя не так. Была еще одна очень важная вещь, ради которой он и пошел на все это. Винсент закрыл глаза, и буквально в следующий миг на его глазах появилась улыбка. «Винсент! Винсент, ты меня слышишь?» Снова послышался голос девушки, который он уже отчетливо слышал. «Как же она меня нервирует!» — подумал Рошфор. И сделал едва заметный магический жест левой рукой. Стоило этому произойти, как на его правой ладони появилось пламя. Улыбка на его губах стала еще шире, плюс приобрела звериный характер. Не спеша, облокачиваясь лишь на левый локоть, а затем и на руку, он принял сидячее положение. Огонь все еще горел в его руках, и магу не терпелось его опробовать на ком-нибудь. Марика, к слову, была идеальным для этого кандидатом. За все время их знакомства она постоянно проявляла к нему неуважение и даже позволяла себе насмехаться над ним. И у всего этого была своя цена. Не задумываясь, он швырнул пламя в девушку, но огненная сфера рассыпалась на мириады искр, стоило ей достичь цели. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Громко рассмеялась девушка, а затем направила на него свой указательный палец. Багрового палача сразу же пронзила острая боль. Казалось, вся его кровь превратилась в магму, которая начала выжигать его изнутри. Боль была настолько сильная, что он едва держался в сознании, как в тот раз, когда он лежал на холодном каменном алтаре. «Хватит с тебя!» — тем временем произнесла Марика, и боль моментально исчезла. Тяжело дыша, старший сын семьи Рошфоров смерил девушку взглядом, полным злобы и ненависти. «Ты думала, все будет так просто?» — усмехнулась чародейка и кивнула ему на стопку одежды. «Одевайся!» — сказала она и вышла. Проводив ее взглядом, багровый палач несколько минут посидел, приходя в себя, а затем встал и начал одеваться. Его руки дрожали, причем то ли от гнева, то ли от радости, что его магия вернулась к нему, но он упорно продолжал надевать на себя вещи, пока полностью не облачился в то, в чем пришел сюда. «Артефакты», — сразу же вспомнил маг о многочисленных магических вещах на нем. «Если против Марики не работает его магия, то могут помочь зачарованные вещи». Думая обо всем этом, он вышел из комнаты и оказался в небольшом помещении, в котором ему уже приходилось бывать ранее. Это был тот дом, рядом с которым он убил ту троицу, когда в первый раз пришел сюда. В подвале этого дома, кстати, и находился тот странный алтарь, где под воздействием какого-то ритуала ему вернули магию. Если все это не галлюцинации, конечно, вдруг пришла ему в голову мысль. В этот раз он не стал ограничиваться простеньким заклинанием, вроде огненного шара. Он вытянул руку и, концентрируя магическую энергию в ней, создал сферу концентрированной магии огня. Сделав глубокий вдох, он сжал ее, и в его руках появилось сильнейшее заклинание в его арсенале — карающая длань. «Ты с ума сошел?» — голос Марики заставил багрового палача вздрогнуть. Он был так увлечен созданием заклинания, что не видел никого и ничего вокруг. Но как же это было приятно! Винсент нехотя развеял карающую длань и посмотрел в глаза девушки. Чародейка с темным даром покачала головой и тяжело вздохнула. «Все здесь спалить хочешь?» — довольным голосом буркнула она, но затем улыбнулась. «Каково это — вернуть свою магию обратно?» — спросила она, и багровый палач усмехнулся. «Значит, это правда? Ты вернула мне магию, и все это не галлюцинации и миражи?» — прямо спросил Винсент. «Вернула», — ответила Марика. «Но у всего есть своя цена», — добавила она, и улыбка на ее губах стала еще шире. «И ты мне сполна ее выплатишь», — произнесла она странным, вибрирующим голосом, от которого по телу старшего сына Рошфоров пробежал табун мурашек, а волосы встали дыбом. Тело Марики начало изменяться, вытягиваясь и чернее на его глазах, пока не превратилось в странное долговязое существо с длинными руками и ногами. У него не было глаз, но Винсент всем своим нутром ощущал, что это создание тьмы на него смотрит. «С кем же я заключил контракт?» — подумал багровый палач, и черное лицо тени исказилось в широкой улыбке. Конец седьмой книги.